Глава 11. Расплата. Софи. Жадно глотаю ртом морозный воздух. Едва не давлюсь им. Из жара резко бросает в холод. Руки бьет мелкая дрожь. Паника внутри поднимается такая, что впору умом тронуться. Гашу ее усилием воли. Не время сейчас. Мне нужен холодный рассудок, потому что я больше не одна у себя и должна суметь позаботиться об остальных, о матушке и сыне. Отворачиваюсь, быстро прячу светлые длинные волосы под пальто, поднимаю воротник до ушей. Все это за доли секунды. И быстрым шагом иду к дому. Он еще далеко. Он не заметил меня. И вообще, возможно, это не он. Абсурдная в своей наивности мысль, но именно она окрыляет и придает сил. Верно, это не он. В самом деле, откуда ему здесь взяться? В день свадьбы. Бред ведь. Дракон? Ну и что? Мало ли кому вдруг понадобился наш богом забытый городишко. Не стоит раньше времени все хоронить, но принять меры предосторожности нужно. И чем скорее, тем лучше. Влетаю в дом, захлопываю за собой дверь, прислоняюсь к ней спиной. Пытаюсь отдышаться. Сердце колотится так, что я не слышу ничего вокруг. Провожу ладонью по лицу, пытаясь окончательно собраться. В доме темно и тихо, что странно. Обычно в это время матушка уже хлопочет на кухне, начинает готовиться к ужину. Но сейчас все не как обычно. «Мам!» — вопрошаю тихонько, всматриваясь в тонущий в вечерних сумерках коридор. В ответ тишина. «Проклятье!» — сбрасываю ботинки, крадусь на цыпочках на кухню. На кухне темно и пусто. Уютно пахнет ягодами. Вся плита уставлена кастрюльками. На столешнице ровным прямоугольником лежит расшитое кухонное полотенце. Озадаченно обхожу вокруг стола, убеждаюсь, что Ленарда в манеже нет. Провожу рукой по волосам. То, что дома никого, сбивает с толку. Провожу рукой по волосам, цепляюсь взглядом за красное в шрамах запястье. Блокиратор. Выбегаю из кухни, вихрем наверх по ступеням, распахиваю дверь в свою спальню. По привычке тянусь к выключателю, да так и замираю. Вовремя замечаю, что Ленард мирно спит в своей кроватке. Матушке пришлось срочно куда-то уйти. Обычно она не оставляет Ленарда одного. Вероятно, что-то важное заставило ее отлучиться. Что? Спрошу при встрече. Вид безмятежно спящего сына наполняет меня теплом и нежностью. Вот он, мой островок безграничного счастья. Мой сладенький комочек. Спит, лежа на животике. Ротик приоткрыт. Рядом с ним сжатая в кулачок ручка с младенческими ямочками на пухлых костяшках. Стараясь ступать бесшумно, приближаюсь к кроватке. В комнате прохладно, а Ленард в одной тонкой пижамке. Одеяльце сбито в ногах. Наверное, раскрылся во сне. Стараясь не дышать слишком громко, осторожно укрываю сына. Так-то лучше. Вспоминаю, зачем я здесь. Блокиратор. Быстро обхожу кровать, тянусь к деревянной шкатулке. В окутавшем комнату сумраке не так-то просто что-то найти, еще и не греметь при этом и не разбудить Ленарда. Заколка, еще заколка, листочки пергамента с редкими рецептами, запасные перья. Да где же он, негодный? Вот, нашла. Вместе с артефактом подхожу к окну, чтобы в сером свете надвигающегося вечера убедиться, что хоть он-то цел. Хмурюсь, придирчиво верчу артефакт, так и эдак. С виду все с ним в порядке, трещин не вижу. Так, ладно. Нацепляю артефакт, затягиваю кожаный ремешок как можно туже, будто более плотный контакт блокиратора с кожей заставит его быстрее и активнее включиться в работу. Ну вот и все. Фух, артефакт на месте, я снова под защитой. Кладу руку на грудь, успокаивая дыхание. Стены родного дома дарят иллюзию защищенности. Размеренное сопение спящего Ленарда умиротворяет. Все будет хорошо. Мало ли, что за дракон был там в небе. Может быть, мне вообще померещилось. Я перенервничала из-за сломанного блокиратора. Накрутила себя. Напридумывала. Еще и снежинки так и лезли в глаза. Может быть, это вообще была какая-то крупная хищная птица. Потому что... Я давно дома, и ничего не происходит. Все по-прежнему. Вот уже и блокиратор привычно жжет запястье. Кажется, я ненормальная, потому что радуюсь знакомой боли. Определенно, сама придумала, сама напугалась. Но не истеричка ли? Прыскаю в кулак. Леонард возится в кроватке, хныкает тихонько, кажется, просыпается. Привычным движением расстегиваю пуговки платья, чтобы сразу покормить его. При одной только мысли об этом грудь начинает распирать. После такого долгого перерыва между кормлениями она налитая, будто каменная, и болезненно ноет. Сейчас обниму свое сокровище. Вернется матушка, спрошу у нее, куда уходила, похвалю Шелдона и его предусмотрительность с запасным блокиратором. Матушка не любит Шелдона и непременно примется ворчать на него. Я сменю тему. Расскажу ей о своих глупых страхах, как носилась сегодня по улицам и без причины пугала почтенных горожан. И мы вместе с ней посмею. Рядом с домом мелькает чья-то тень. Вытягиваю шею, почти вжимаюсь лбом в стекло. Мне показалось? Мне не показалось. Замираю, прислушиваюсь. Так и есть. Звук открываемой двери внизу. Чьи-то шаги. Бросаю быстрый взгляд на Леонарда. Спит зайчик мой. Так, эта матушка вернулась. Наверняка она. Больше некому. С другой стороны, я вообще закрыла дверь или нет? Но Норланд — остров. Здесь некому шлындать по чужим домам. Все друг друга знают, все свои. Снова мозг ищет оправдание, а сердце не на месте. Сжимаю руки в кулачки и иду к двери. Снова прислушиваюсь. Шаги внизу, сомнений нет. Открываю было рот, чтобы позвать матушку, но вовремя вспоминаю, что Леонард спит. Выскальзываю за дверь своей спальни. Сжимаю пальцами деревянные перила лестницы. Облизываю пересохшие от волнения губы. Сердце стучит часто-часто. Колотится, как сумасшедшее. Шаг. Второй. Скрип ступеньки под моей ногой. Проклятье. Застываю на месте. Боже мой, да сколько можно уже? Матушка. Зову шепотом и делаю еще несколько шагов вниз. Снова останавливаюсь, перегибаюсь через перила, чтобы лучше рассмотреть, что происходит внизу. В ответ — тишина. Затем звук приближающихся шагов из кухни. Поступь незнакомая, тяжелая, чужая. Кровь бежит по венам оглушительным водопадом. Во рту пересыхает. Глаза распахиваются сами собой, когда вижу его. Кошмар стал явью. Роланд здесь, в Норланде, в моем доме, заслоняет с собой весь коридор. Огромный, мрачный, пугающий. Черный камзол сливается с наступающей ночью. Темно-каштановые волосы кажутся черными. Стоит недвижимой глыбой, убрав руки в карманы брюк. Смотрит на меня снизу вверх. Почти не изменился. Такой же, каким я его помню. Кроме одного. Сейчас в его темных глазах вся ненависть бездны и мой приговор. Одного взгляда на него хватает, чтобы уяснить. Он все знает. И мне не стоит ждать жалости. Ее не будет. Бежать, бежать, бежать. Пячусь назад. Запинаюсь о ступеньку и наступаю на подол. Путаюсь в юбке. Больно приземляюсь задницей на твердое дерево. Разворачиваюсь. Отталкиваюсь ладонями от ступеней. Подхватываю юбку, задираю ее почти до колен и несусь прочь. В отчаянном и глупом желании спрятаться за тонкой дверью своей спальни. Можно подумать, она его остановит. Вбегаю в спальню, бесшумно прикрываю за собой дверь. На этаже не только моя комната, еще хозяйская, матушкина и гостевая ванная. Пока он найдет нужную дверь, пройдет время. Время, такое важное сейчас. Каждая секунда на вес золота, каждая секунда свободы, ускользающей сквозь пальцы. Отступаю назад от двери. Замираю у изножья кровати, накрытой шерстяным темно-зеленым покрывалом. Бросаю быстрый взгляд на окно. Я в таком отчаянии, что готова выпрыгнуть со второго этажа. Все что угодно, лишь бы оказаться как можно дальше. Отсрочить неизбежное. Вот только я теперь не одна. Леонард повернул голову на другую сторону и по-прежнему сладко спит. Моё солнышко и не догадывается, что прямо сейчас весь наш уютный мирок летит в бездну. Зажимаю ладонью рот и нос, чтобы не издать ни звука. Сердце отвечает ударом на каждый тяжелый шаг в коридоре за дверью. Шаги затихают. Последующая за ними тишина еще мучительней. Не угадала. Он не мечется беспорядочно по всему этажу, распахивая одну за другой все двери. Зачем? Хищник и так знает, где затаилась жертва. Чует ее страх. Во мне сейчас столько отчаяния и ужаса, что, кажется, я затопила ими весь дом. Зная, что неизбежное случится, и все равно вздрагиваю, когда дверь в комнату начинает медленно открываться. Бежать бесполезно. Прятаться, умолять тоже. Он нашел нас. Он здесь. Последняя преграда пала. Роланд на пороге моей спальни. Его мощная фигура смотрится здесь неуместно и странно. Занимает собой весь дверной проем. Взгляд мрачный, из-под лобья, прожигающий насквозь. Мне физически от него больно. В нем столько кипучей ненависти, что он вот-вот утопит меня в ней. Отдергиваю руки от лица, хватаю ртом воздух. Горло будто стальным обручем сдавило. Нижняя губа непроизвольно дергается. Злюсь на себя и свою трусость. Самое страшное уже случилось. Сейчас весь вопрос в том, как встретить удар. С гордо поднятой головой или валяясь в ногах и моля о прощении. И второе не для меня. Понимаю это отчетливо и ясно. Сразу после этого становится спокойнее. Вскидываю подбородок, смотрю на него с вызовом. «Да, я сделала это, переиграла тебя. Это я забрала у тебя сына, а не ты его у меня отнял. Я бы сделала это снова. Вот так. Об одном жалею, что ты нас нашел». Наверное, мои мысли отражаются на лице, потому что Роланд опасно сужает глаза. На его скулах играют желваки. Он делает шаг. Из-за размеров комнаты сразу оказывается на середине. Еще шаг. Я инстинктивно подаюсь назад. Натыкаюсь на изножье кровати. Взмахиваю руками и плюхаюсь на нее. Дальше все происходит быстро. Роланд вскидывает руку. Мелькает мысль, что он хочет ударить, и я выставляю над собой скрещенные в запястьях руки в бессмысленной попытке защититься. Он перехватывает мою левую руку и резко дергает наверх, вынуждая снова встать на ноги. Не сразу понимаю, что вообще происходит, что он так пристально рассматривает. Почему его ноздри вдруг хищно раздуваются, вместо человеческих ногтей показываются острые, как бритва, когти, а по щеке проходит рябь чешуи. Признак неконтролируемой вспышки ярости, когда зверь рвется наружу? Смещаю взгляд и обмираю. До меня вдруг доходит, что взбесило дракона. Блокиратор. Шиплю, когда пальцы Роланда до боли сжимают мою руку. Пытаюсь вырваться. Тщетно. Он ведет острым, как бритва, когтем большого пальца по моей коже. Легко, будто масло распарывает ремешок артефакта. Подцепляет теперь уже бесполезный блокиратор. Сжимает его в руке. Морщусь от хруста. Кусок металла раскрошен, будто песочное печенье. Сглатываю, оскорбленно поджимаю губы. Смотрю на Роланда сердито и из-под лобья. Как же я отвыкла, что кто-то может вот так просто взять и влезть в мое пространство, ломать и трогать мои вещи. Это вдруг дико бесит и злит. Выдерживаю мрачный взгляд дракона. Мы не сказали друг другу ни слова, а чувство такое, будто без остановки орём. Воздух напитан моим раздражением и его яростью. Хмурюсь, когда взгляд Роланда с моего лица опускается ниже и останавливается на расстегнутом платье. Проклятье! Я ведь собиралась кормить Ленарда. С тех пор так и хожу с грудью наружу, которая после размахивания руками и разборок с артефактом того и гляди вывалится окончательно. Этого еще не хватало. Мне неуютно от его откровенного взгляда. Хочется побыстрее закрыться. Вскидываю руку, чтобы стянуть к центру края платья, но Роланд перехватывает сначала одно мое запястье, затем второе. Грубым рывком разводит мои руки в стороны, продолжая нагло пялиться на мою налитую молоком грудь, которую уже ничто не скрывает. Жадно втягивает носом воздух. По его лицу вновь проходит черная рябь драконьей чешуи. Зверь рвется наружу. Я даже не знаю, кого из них сейчас боюсь больше. Дышу рвано и часто, с опаской наблюдая за его внутренней борьбой. Кто победит, человек или зверь? Роланд на мгновение закрывает глаза, а когда открывает их снова, я понимаю, что контроль им возвращен. Кажется, я в безопасности. Роланд отбрасывает мою руку, но лишь для того, чтобы крутануть меня, развернуть спиной и одним рывком впечатать в себя. Левой рукой он удерживает меня выше живота, сдавливает стальным капканом. Не сдвинуться, не шелохнуться. Правой рукой обхватывает мое горло. С трудом дышу, с ужасом осознавая, что ему ничего не стоит сдавить чуть сильнее, и все, как с металлическим блокиратором, который он играючи стер в порошок, так и здесь. Была истинная, и нет ее. Замираю в его смертельных объятиях. Не двигаюсь, не провоцирую, не злю. Роланда потряхивает не меньше меня, Вот только меня от страха, а его наверняка от бешенства. А потом случается странное. Продолжая меня удерживать, он зарывается носом мне в волосы, обнюхивает жадно, по-звериному. Слышу над головой утробное рычание. Стальная хватка на горле ослабевает. Благодаря этой неожиданной передышке сглатываю и дышу полной грудью, пытаясь насытиться воздухом впрок. Горячая ладонь Роланда спускается вниз по моей шее, очень медленно, вырисовывая на ней причудливые узоры. Что вообще происходит? Не успеваю как следует обрадоваться тому, что меня, кажется, передумали убивать прямо сейчас, как он проскальзывает рукой в вырез платья и оглаживает горячей ладонью полушария груди. Одновременно с этим его губы касаются моего виска, и я вдруг понимаю, что он задумал. Внутри ураганом взметаются отторжение и страх. Я слишком хорошо помню, кто передо мной и почему я бежала без оглядки. Пойти на близость с ним сейчас, после всего, что было, после того, как он чуть не придушил меня на месте, я еще не сошла с ума. «Нет», — шиплю и дергаюсь изо всех сил, пытаясь вырваться, и мне это удается. Думаю так поначалу, но в следующий миг понимаю. Это не я вырвалась. Это Роланд ослабил хватку, отпустил от себя, чтобы приподнять легонько, как куклу, и швырнуть на кровать лицом вниз. Комкаю пальцами шерстяное покрывало, приподнимаюсь на локтях, чтобы перевернуться на спину или оглянуться, но меня снова грубо вдавливают вниз, а кровать за спиной прогибается под чужим весом. Открываю рот, но крик застревает в горле. Смысл? Мы одни в доме, и помощи ждать неоткуда. Только перепугаю Ленарда. На задворках сознания мелькает абсурдная мысль. Что если Роланд не заметит ребенка? Если не заметит, то не сможет забрать его здесь и сейчас, а потом... Потом я что-нибудь придумаю. Главное, чтобы оно было. Это потом. Кроватка Ленарда в углу комнаты. В комнате темно, и с каждой минутой становится еще темнее. Он вполне может и не заметить. Когда мы расстались, я была беременна, но он ведь не знает наверняка, что родила. В конце концов, что угодно могло случиться. Роды — это всегда лотерея, особенно если ребенок дракон. Было непросто, и кто знает, чем бы все кончилось тогда, если бы не Шелдон. Встряхиваю волосами, отгоняя неприятные воспоминания. Стискиваю пальцами шерстяное покрывало. Роланд задирает на мне юбку. В несколько рывков стаскивает с меня панталоны и нижнее белье. Ноги и бедра обдает прохладным воздухом. С ужасом слышу, как щелкает пряжка ремня за спиной. Пытаюсь перевернуться на спину, чтобы хотя бы видеть его лицо и хоть как-то контролировать происходящее. Не позволяет. Прихватывает за волосы и грубо вдавливает мой затылок в кровать. Упираюсь ладонями в покрывало, но даже приподняться на локтях не могу. Все, что мне остается, хватать губами воздух. Сопротивление бесполезно. Я только сделаю хуже. Нужно и дальше отвлекать на себя его внимание. Просто перетерпеть и молиться, чтобы, получив желаемое, он ушел из спальни, так и не заметив Ленарда. «Драконий бог, ведь ты способен на чудеса. Ты уже помогал мне. Помоги и сейчас. Умоляю, пусть все случится поскорее и поскорее закончится». Коленом разводит мне ноги в стороны. Одной рукой продолжает грубо удерживать мои волосы, натягивая некоторые пряди. Второй рукой касается чувствительной точки между ног. Распахиваю глаза от неожиданности, потому что никто и никогда не трогал меня так там. Задерживаю дыхание, сжимаюсь в комочек. Внутри разрывающий диссонанс. Я не понимаю, что это и зачем. Зачем он грубо держит мне волосы, но при этом нежно ласкает там. Напоминаю себе о том, что нужно терпеть. Просто ждать, пока все закончится. Вот только просто ждать не получается. Спустя пару минут я с ужасом осознаю, чего добивается Роланд. И добился. Внизу живота становится горячо и влажно. Меня топит чувством стыда за то, что у него получилось так легко и быстро сделать так, как ему надо, даже с моим телом. «На чем мы остановились той ночью?» — рычит мне на ухо, тихим злым голосом, впечатывая в кровать весом своего тела. «На этом?» — всхлипываю, когда давление между ног переходит в резкий толчок. Готовлюсь к боли, желаю ее, жажду, зову. Благодаря пережитой боли так легко потом договориться с собственной совестью, снять с себя ответственность, переложить ее на другого, на одичавшего зверя, в схватке с которым у жертвы просто не было шансов. Вот только никакой боли нет. Каждое поскрипывание кровати все сильнее путает мысли, заставляет думать не о том, глушит сознание, обостряя инстинкты. Жгучий пряный аромат мускатного ореха, смешанный с запахом теплой кожи. Тугое сладкое трение, от которого я давно отвыкла. Оно завладевает сознанием. Борюсь из последних сил, заставляя себя не чувствовать. Утыкаюсь лицом в мягкую шерсть покрывала, когда понимаю, что до падения в бездну остается доля секунды. Болезненный поцелуй в шею, чуть правее 7-го позвонка, служит финальным толчком. Я срываюсь и лечу вниз. Падаю, падаю, падаю, сокращаясь длительными тягучими вспышками. На остатках сознания глушу свой вскрик покрывалом кровати. С утробным рычанием Роланд утыкается мне сзади в шею, сжимает плечо и ягодицы и догоняет меня. Только после этого останавливается. Слышу его тяжелое дыхание. Комнату заливает желтый свет, проезжающий мимо повозки. Прежде чем отделиться от меня, дракон легко касается моего израненного запястья, очерчивает подушечками пальцев затянувшиеся шрамы. Задерживаю дыхание. Настолько неожиданно, неуместно и странно. Подобная ласка от него. В следующий миг он перекатывается на спину. Кровать прогибается под его весом. Слышу звук удаляющихся шагов и защелкивание пряжки мужского ремня. Отворачиваюсь. Лежу неподвижно. На шее и спине ноют следы от укусов. Плечи жжет от царапин. Забываю обо всем. Пребываю в странной прострации. Становится тихо. Слышу звук удаляющихся шагов. Неужели хотя бы в этом меня услышали и помогут? Пусть он просто уйдет, пожалуйста. И Роланд идет к двери. Слышу его шаги, гулко отлетающие эхом к стенам и потолку. А спустя секунду в оглушающей тишине спальни раздается громкий плач Ленарда.